«Никаких активных действий, Генацвале», — усмехнулся Аркадий Александрович. «Не забывайте о третьей капсуле. Если с нами что-нибудь случится, третья капсула будет разбита. И пусть обеспечит самолет едой и водой, но без всяких там наркотиков. Мы проверим». «Не нужно меня пугать», — мрачно проговорил Абуладзе, уходя с балкона. На Седова он больше не смотрел. Неторопливо переваливаясь, он спустился по лестнице, открыл замок на двери, вышел, закрыл дверь. В вестибюле перед депутатской комнатой уже стояли несколько человек, в том числе и Маркин. «Ну как?» — спросил он. «Пока все нормально», — вздохнул Абуладзе. «Где генерал Дмитриев?» «В соседнем здании», — показал Маркин. «Идемте туда». Они вышли из здания, проходя к другому помещению. Сотрудники милиции и ФСБ очень незаметно убирали людей с их дороги. Абуладзе в сопровождении своего спутника поднялся в оперативный штаб, развернутый прямо в здании аэропорта. «Они уже собрались?» — спросил Дмитриев, когда он вошел в комнату. Здесь было человек 10 неизвестных ему людей. Абуладзе сел на стул. «Пожалуйста», — сказал он, обращаясь ко всем, — «выйдите, если можно, отсюда. Это нужно в интересах дела». Дмитриев ничего не сказал, но все встали и вышли из комнаты. Остался лишь один генерал-полковник, сидевший на стуле рядом с Дмитриевым. Абуладзе сразу узнал его. Это был командующий пограничными войсками страны. «Мне тоже уйти?» — спросил генерал. «Нет», — все-таки улыбнулся Абуладзе. «Вы можете остаться». Пограничник кивнул головой, оставшись сидеть на стуле. «Туда приехали не все», — убежденно сказал Абуладзе. «Кроме первой пары, которая привезла капсулу, потом приехали еще четверо. И они явно не торопятся, все время смотрят на часы и кого-то ждут». «Сколько человек приехали?» — спросил Дмитриев. «Четверо. И самое главное, что среди них нет летчиков. Как они собираются отсюда улететь? Каким образом? С чего вы решили?» «Первые двое, которые пришли, не летчики. Во всяком случае, насчет мужчины я абсолютно уверен. Из следующих четверых убираем Аркадия Александровича Майского, очевидно, главного организатора этого преступления». Он помолчал немного и добавил: «Вместе с Седым и неизвестным, про которого мы пока ничего не знаем. Кроме них там в зале находится еще трое. Молодой человек, кажется, Константин. Я обратил внимание на его руки, на его манеру ходить. Типичный пижон. Если он летчик, то я балерина. Остаются двое. Какой-то Эдик. Он у них, очевидно, минер. Я видел, как он устанавливал в зале радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности. Он делал это нарочно у меня на глазах, чтобы я все мог вам рассказать. Поэтому штурмовать депутатский зал в любом случае не стоит. И, наконец, высокий парень, которого все зовут Быком. Он, кажется, телохранитель Майского. Проверьте эту информацию. Но его интеллект написан у него на лбу. Он в лучшем случае кончил среднюю школу. Да и то я в этом не уверен». «Нет», — решительно подвел итоги Абуладзе, — «летчиков среди них нет». «Что они требуют?» «Воду, еду, самолет. И чтобы кто-нибудь приехал принять капсулу. Они хотят, чтобы мы ее проверили и убедились, что это настоящая капсула». Из Министерства обороны уже выехали трое генералов. Они будут здесь с минуты на минуту, чтобы лично принять эту капсулу у вас, — сказал Дмитриев.